Тимур. Очень трудно понять эту женщину. Наконец я добрался до Татьяниного дома. Поможет ли она мне? Или рассмеется в глаза? А может быть, спокойно скажет, что такой негодяй, как я, должен быстрее убраться навсегда из ее жизни? И все-таки со мной уже начали происходить удивительные перемены. Тимур Арсентьев в первый раз в жизни ставит во главу угла не свои потребности, а желание помочь другому человеку. Маленькому беззащитному мальчику, который остался абсолютно один в этом мире. Я открыл дверь Татьяниной квартиры своим ключом. Слава Богу, я не оставил его, покидая квартиру. Женщина уже стоит в дверях. По выражению ее лица абсолютно понятно, что меня ждали. Это выглядит ободряюще, но только понравится ли этой голубоглазой красотке то, что я должен сейчас поведать? Но Тимур Арсентьев должен оставаться собой даже в такой ситуации. Я быстро обозначаю суть проблемы. У меня есть сын, и он попадет в другую семью. Если, конечно, я не создам свою, причем достаточно быстро. «Это не проблема», — кротко отвечает она. «У тебя есть я». Видимо, мне никогда не научиться предсказывать поведение Татьяны Улановой. Я дважды оскорбил эту женщину, скрыл от нее историю с Алгердой и моим внебрачным сыном, бросил ее в конце концов, а что в итоге? Она откликается на мою просьбу сразу, не интересуясь сопутствующими обстоятельствами. «Ты не хочешь даже узнать, откуда у меня сын, что стало с его матерью и почему я об этом ранее ничего не рассказывал. Это не так сложно понять. Я уже достаточно взрослая, чтобы знать, как получаются дети». Матери его, скорее всего, нет в живых, так как в противном случае она бы никогда не допустила, чтобы ты претендовал на ребенка. А ты об этом ничего не рассказывал, потому что обстоятельства, связанные с его рождением и жизнью без родителей, очевидно, не делают мужчине чести. Она что, экстрасенс, или мне просто никогда не понять женскую логику? Или Татьяна слишком хорошо знает меня? Все же ситуация несколько меняется. Ангельское лицо Татьяны покрывает небольшая тень задумчивости, после чего она вдруг говорит: «Впрочем, расскажи об этой истории. Это не должно лежать камнем на твоей душе. Пускай между нами не будет этой тайны». Я начал свое тяжелое и трагическое повествование. О «Синей стреле» и о своем романе с Алгердой, об ее неожиданном бегстве от меня и письме с предложением быть вместе, о моем двойном предательстве, о разговоре с генералом и заведующей детским домом, даже о своей мысли о самоубийстве и беседе со священником. Татьяна слушала все это молча, ни разу не перебив меня, и, наконец, она подвела итог. «Все ясно, Тимур. Сейчас самое главное — это не допустить, чтобы твой сын попал в чужие руки. Я выйду за тебя замуж, и мы вернем его. У меня есть два небольших условия». Я еще думал, что мне трудно понять эту женщину. Все оказывается проще простого. Она выудила из меня необходимую информацию и теперь понимает безвыходность моего положения. Одним из ее требований, конечно, будет солидная сумма денег, а что она придумала, еще и подумать страшно. Я набрал больше воздуха в легкие и выдохнул. Какие условия? Во-первых, я хочу роскошную свадьбу, чтобы мне было что вспомнить в старости. А во-вторых, я хочу взять твою фамилию. Это еще для чего? Хочу стать Арсентьевой. Нет, это не женщина, а вечная загадка. Я никогда, наверное, не разберусь в алгоритме ее поступков. И вдруг мне стала безумно нравиться эта идея. Все-таки интересно будет увидеть Татьяну в роли невесты. Ну что ж, пусть будет так, как ты хочешь. Выхода, как я понимаю, у меня все равно нет. Аккуратнее, Тимур Александрович, я могу и обидеться. «Не беспокойтесь, развод вы получите в любой момент по первому требованию». Я себя поймал на мысли, что теперь вряд ли смогу это от нее потребовать, и отнюдь не потому, что не захочу оказаться неблагодарным. Но, судя по всему, ближе и роднее этой женщины у меня никого нет и, наверное, не будет в будущем. Мы сыграли свадьбу в роскошном ресторане. На нашем торжестве присутствовало много людей. Родители Татьяны, подруги с ее работой, друзья семьи. С моей стороны не было никого, мне просто некого было звать. «Хорошо же ты жил, Тимур Арсентьев», — думалось мне. Друзей и то не нажил. «А что ты сделал хорошего в жизни за 40 с лишним лет?» «Ничего. Но я видел счастливую Татьяну в белой фате. Пожалуй, это первый человек, который счастлив благодаря мне. Сдержанно радуются за нее ее родители, хором поздравляют нас ее подруги. И мне пришла в голову нелепая мысль. Неужели весь предыдущий жизненный путь был дорогой в никуда? Действительно, разве может быть правильным существование человека, которое не делает счастливым его и окружающих его людей? На следующее утро мы начали собирать справки и документы, необходимые для усыновления Тимура. Но времени, отведенного мне генералом, катастрофически не хватало. И тогда Татьяна сказала мне: «Свяжись с этим человеком любым способом, проси у него временную отсрочку. Думаю, что он не захочет больше иметь со мною дел и вести любые разговоры. Надо сделать так, чтобы захотел, даже если он захочет унизить тебя». Даже если тебе придется встать перед ним на колени, запомни, что судьба Тимура является сегодня самым главным для нас. Я шел к генералу, совершенно уверенный в том, что он не захочет слушать меня. Этот человек все сказал в предыдущий раз. Теперь Тимур Арсентьев вместе со всеми своими проблемами должен быть ему неинтересен. Произошло удивительное. Меня приняли сразу. Генерал смерил меня взглядом, ничего не выражающим, и вдруг неожиданно сказал: «Поздравляю вас с законным браком». Не имеет смысла задавать вопрос, откуда он это знает. Эта организация обязана знать все. Другое дело, что этот человек, видимо, наблюдал за мною. Для чего? Отслеживает мои действия в отношении Тимура? Хочет заполучить себе сына с хорошими генами? Значит, моя сегодняшняя миссия становится практически невыполнимой. Я изложил ему свою просьбу. Пускай мне придется уйти ни с чем, но с осознанием того, что сделано все возможное. И случилось чудо. Генерал ответил мне, почти не раздумывая: «Не беспокойтесь, я схожу с дистанции». Он немного подумал и добавил: «Вам бы я никогда не пошел навстречу, но ваша супруга — это совсем другой человек. Мальчишке повезло, мать у него будет хорошая». Наконец мы собрали все документы и отправились в путь. Дорога была еще более мучительной, чем в первый раз. Помимо чисто физических трудностей, которые я переношу сравнительно легко, меня изводила другая проблема. Проблема, которую Тимур Арсентьев создал сам. Задача, которую он обязан решить во что бы то ни стало. Верну ли я своего сына? Согласится ли мне его отдать заведующая детским домом? Но самое главное, что около меня находится Танюша. С ее поддержкой все это переносится несоизмеримо легче. И вот мы находимся у здания детского дома. Необходимо собраться с силами и попробовать решить этот больной вопрос. Быть или не быть мне с моим сыном? Но Татьяна не спешит. Она нежно гладит мою руку и кротко молвит: «Позволь мне разговаривать одной. Поверь, что так будет лучше». Я не могу перечить ей. И почему моя судьба в самые переломные моменты всегда зависит от этой женщины?